Вопрос 499. У меня вечером нет полной эрекции, как утром, а по утрам жена отказывает мне в близости. Как ее убедить? Муж под утро является домой. «Где ты был? Я всю ночь ждала, глаз не сомкнула!» Набрасывается на него жена. Муж устала. «А ты думаешь, я спал?» Из коллекции анекдотов семейного врача. Женщины, отказывающие своим мужьям в половом сношении утром, неправы. Утренней эрекцией стоит воспользоваться. Видимо, у вашей жены сложился стереотип – секс только ночью. Ломать стереотип нужно постепенно. Не поленитесь и попробуйте всю ночь провести в ласках, общении, а сам коитус совершить только под утро. Сделайте так только раз. Жена поймет, что по утрам вы в сексуальном плане сильнее, раскованнее, темпераментнее. Или по-другому. Проснувшись первым, начните ласкать жену. Долгая прелюдия, и у нее появится желание. Но, конечно, при этом не должно быть страха опоздать на работу, не успеть накормить детей.